Однажды в дальний угол двора, где Энни пыталась понять речь королевы мыши, явилась миссис Анна. Она не обладала бесстрашием своих дочерей и, испустив пронзительный вопль, готовилась упасть в обморок. Но мыши в мгновение ока исчезли, словно провалились сквозь землю. Миссис Анна набросилась на ребят жестокими упреками. «Ах, вы скверные дети!» — кричала разгневанная женщина. «Вы просто с ума меня сведете своими выдумками! То приводили на ферму тучи зловредного воронья, то развели миллион мышей. Жди теперь, что они выпьют яйца в птичнике и сгложат зерно в закромах!» «Да их много меньше миллиона, мама!» — улыбнулась Энни. «Они очень милые и безобидные. Они приходят только по свистку и ничего не трогают на ферме». «И слышать ничего не хочу!» — сердилась миссис Анна. «Давай сюда свисток!» И к великому горю Энни свисточек был у нее отобран. Свидания с мышиным племенем прекратились. Делать нечего. Пришлось оставить надежду как на появление Кайгикар, так и на помощь мышиной королевы. Тогда Энни с Тимом вспомнили о подземной реке, которая принесла Элли и ее троюродного брата Фреда Каннинга в царство семи подземных королей. Путешествие под землей казалось детям легко осуществимым. «В самом деле, — рассуждали они, — стоит достать хорошую лодку, запасти побольше провизии, свеч и факелов, спичек. Несколько дней плавания, и мы в подземелье. А выбраться наверх в волшебную страну — самое простое дело». Ребята долго думали над тем, взять ли с собой в путешествие Татушку. Слов нет. Пёсик был большим знатоком волшебной страны и очень бы там пригодился. Но собачий век короток, и Татушка уже состарился. Потерял былую живость и предприимчивость. У него уже были внуки. Вот одного из внуков по имени Арто Энни с Тимом и решили сделать своим спутником. Арто очень походил на Татушку, каким тот был в молодости. Такая же шелковистая черная шерстка, умные глазки под косматыми бровями, та же верность хозяевам и готовность в любой момент пойти за них на смерть. О своем решении Энни сообщила Артошке. Понял ли ее песик? Вероятно, понял, потому что умильно завилял хвостиком. Осенью Энни Смит и Тима О'Келли отдали учиться. Время начать учение для Тима наступило годом раньше. Но разве мог он пойти в школу без своей Энни? С криком, со слезами мальчишка добился от родителей разрешения пробыть дома еще год. Теперь он был на голову выше Энни и прочих первоклассников и первоклассниц. Румяный, с белокурыми волосами, широкоплечий, с крепкими кулаками — он был надежным защитником Энни от всякого обидчика. Конечно, Тим и Энни сидели на одной парте и уроки делали вместе. «Вот неразлучная парочка!» — смеялись взрослые.